1959 году публикуется приказ. С целью повышения роли Великой Германии в обществе исполнители обязаны записываться только на немецком языке. К сожалению, не все артисты оценили полезность этого нововведения. Французская певица Эдит Пиаф отказалась петь на Хохдойче и совершила самоубийство, приняв яд. Джазовый оркестр Гленна Миллера расформировали, а сам Гленн Миллер бежал в Неваду и играл там впоследствии в баре сугубо за еду. Однако, как общеизвестно, запретный плод сладок. Очень скоро всюду появились подпольные джазовые группы, ведь и мы знаем, все запрещенное модно. В частности, британский The Beatles, исполнявший песни на местном языке. Нелегальные записи этого квартета широко расходились по всему миру, а сама группа скрывалась на квартирах у поклонников, переезжая из города в город. В 1971 году участники The Beatles были арестованы специальным отрядом гестапо в Манчестере. Основатели квартета Джон Леннон и Пол Маккартни получили по 10 лет арбайтенлагера, а Джордж Харрис и Ринго Старр отделались публичным покаянием по ТВ. В 1964 году широкую огласку получил скандал с Элвисом Пресли. Певец был отдан под суд. Согласно мнению прокуратуры, будучи белым, он исполнял песни в негритянском стиле голосом негра. Отбыв годичное заключение, Элвис вернулся на правильный путь, записав песню «Alles in Ordnung, Vater», посвященную великому отцу Алоизу Шикльгруберу. Не покладая рук, Министерство народного просвещения популяризовало классическую музыку. В начальной школе ученики были обязаны как минимум 3 часа в неделю слушать шедевры Вагнера, любимого композитора фюрера. Симфонические оркестры соревновались друг с другом в исполнении его музыки, а поп-группы наперебой делали обработки вагнеровских произведений. Русланду же предстояло изобрести собственный музыкальный стиль. Согласно указу Триумвирата номер 22 от 15 мая 2005 года, никто не имел права класть музыку на свои тексты. Недели позже рейхсминистр народного просвещения утвердил государственные стихи, прошедшие имперскую цензуру. «Я очень люблю тебя, а ты любишь меня. Как оно прекрасно, вот такая любовь. Если ты меня покинешь, я все равно буду тебя любить. Я погибаю без тебя, и все цветы вокруг умирают. Любовь – и это вообще нечто, очень обалденное и вкусное. Горит огонь любви во мне, моя восхитительная фройляйн». Сразу после начала концертов Шварцкопфе распустили слух, будто эту песню сочинил 5-летний Олигофрен, внук рейхсминистра народного просвещения. Это было опровергнуто самим министерством. Как известно, Олигофрена поголовно подлежат депортации в Африку. В последующие годы все музыканты Москвы и рейхскомиссариата Украина исполняли этот текст с легкими изменениями. Население не возражало, оно не понимало, что стихи одни и те же, поскольку и музыка, и внешность исполнителей были абсолютно идентичны. На эстраде появились мальчики и девочки, неотличимые друг от друга, одинаково одевающиеся и поющие одинаковыми голосами.